Ближе к закату второго дня ожидания прибыли Гири и Фреки под командованием Огана с Эохаром. Мы с Нетико и Зигвальдом сразу отправились взглянуть, какую поддержку нам окажут готийцы. Никакого тяжелого вооружения ладьи не несли. Зато и простецы, и благородные были увешаны железом по самую маковку. От абордажных топоров до самострелов с металлическими болтами, пробивавшими любой доспех. 60 бородатых варваров, отлично умеющих обращаться с клинками и постоянно сталкивавшихся на беспокойном севере с немыслимыми опасностями. Сила немалая. Конечно, это не королевская гвардия Остмарка, но в случае нападения, будь то люди или нелюди, мы отобьемся с большой долей вероятности. «Людей следует опасаться меньше всего», — уточнил капитан за ужином в кают-компании. Зигвальд предпочел отправиться на ладью Огана. Громовержец к этому времени вышел из дока и вновь занял место у деревянной пристани. «Военный флот, в любой из держав, может атаковать нас только в территориальных водах, и то, если застукают за незаконной деятельностью. Настоящих пиратов, промышляющих исключительно морским разбоем, на Меркуриуме очень мало. Повывели? Да и такой промысел считается вопиющим нарушением дворянского этикета. Сходу вспоминаю имена лишь 4 капитанов, разыскивающихся за злостное каперство». 4 профессиональных пирата на всю планету?» – изумился Нетико. Иэр сидел за столом вместе со всеми, но не кушал. Андроиды этой старинной модели не нуждались в пище. «Просто-напросто образец благочиния». «Работы мало», – хохотнул лейтенант Гофер. «Морской транспорт развит слабо. Постоянные торговые трассы проходят вдоль охраняемого побережья, а между двумя материками курсирует всего 30 судов. Мореплавание не в моде». «Отсутствие моды, возможно, имеет иные, более глубокие причины», – осведомился Иэр. «Вольная ганза существует столетиями. Вам ведь нравится это занятие, несмотря на отсутствие всеобщего увлечения?» «Искусственные разумы всегда были сообразительнее большинства Homo sapiens», – сказал капитан. «Верно. У нас гораздо больше преимуществ, чем у людей сухопутных. Надо лишь уметь ими пользоваться. А умеют далеко не все. В основном первое поколение, не отягощенное возникшими позднее предрассудками и неписанными, но обязательными правилами. Для моей команды искусственных барьеров не существует». «Как вы сказали?» Я начал догадываться. «Барьеры? Точки перехода металлабиринта? Вы...» «Да», кивнул капитан. «Основная база гильдии находится не на Меркуриуме. Из всех обитателей нашей прекрасной планеты только вольные торговцы путешествуют между мирами. Мы умеем проводить корабли через точки сингулярности». «Вот и объяснение, куда исчез Рейнгольд с сокровищами Визмаров». Нетико довольно потер руки. «Я подозревал нечто похожее. Ваша работа? Совет первых знает?» «Скорее всего, подозревает», — кивнул Вольф. «Но поделать ничего не может. Они полновластные хозяева суши. К нашей удаче море совет никогда не интересовало. Кроме того, мы стараемся соблюдать максимальную осторожность. Любая ошибка повлечет вмешательство Гвардии Небес, и за нами начнется большая охота». «Это значит, что вольная ганза занимается не только внутренней контрабандой», — продолжил развивать тему Нетико. «Режим самоизоляции Меркуриума подразумевает полное отсутствие торговли между мирами. А ганзейцы способны привезти сюда оружие, технику, спрятать неугодного совету человека на любой из известных им планет. Головой рискуете, джентльмены?» «Приходится?» «Вольная ганза давно перестала быть развлечением скучающих дворян. Мы занимаемся серьезным и нужным делом». «В мятеже Риттера фон Визмара вы, конечно же, участвовали?» «Помогали герцогу. К сожалению, недостаточно». «Наконец-то можно понять, какова была основная цель его выступления», — облегченно вздохнул Нетико. «Наш общий друг Зигвальд Герлиц объяснялся понятиями мистическими и теологическими. А мы хотели бы услышать более доступное объяснение. Пожалуйста. Ликвидация влияния Совета Первых. Разрыв отношений с университетом Граульфа. Отмена дальнейших разработок по проекту «Легенда». Немедленное уничтожение опасных форм жизни. Этого достаточно? Более чем, согласился Нетика. Герцог ранее входил в совет? Вышел из него 200 стандартных лет назад, когда начались первые неприятности. Возникли разногласия о дальнейшем развитии легенды. Но большинство отказалось модернизировать или приостанавливать программу развития искусственной жизни по неясным соображениям. Наверное, у них был другой план. «Весьма оригинальный», — заметил я. «Ввергнуть собственную планету в экологическую катастрофу неслыханных масштабов?» «Нет, чепуха», — отмахнулся капитан. «Они ведь не самоубийцы. Должны понимать, что искусственные демоны при неблагоприятном развитии событий однажды доберутся и до Совета, их родственников и друзей. Интрига глубже и запутаннее». Мы полагаем, что Риттер фон Визмар докопался до первопричины, но как человек экспансивный и горячий, избрал наиболее радикальный метод. Поднял дворян Готии и начал войну. Не сумел найти более тонких инструментов. Или не захотел искать, надеясь на свое везение и удачу. Финал известен. Военное поражение, бегство, запрет на само упоминание имени Визмаров. «Вас этот запрет не смущает?» — нейтрально сказал Нетика. «А что мы? Свободные торговцы на то и свободные, чтобы не обращать внимания на бредни власть имущих. Дела на планете идут хуже некуда. А ведь Меркуриум наш дом. Начался пожар, надо тушить. Вы можете в случае глобальной катастрофы укрыться в другом мире. А как же остальные?» Наша уникальная субцивилизация, 1000 лет истории, вы спятили? Покорнейше благодарим. Появилась возможность начать все сначала, будем действовать. Окажись вы, господин Стефан Визмаром, хоть на 20%, хоть на 2%, простецом или благородным, нам это без разницы. Сейчас впору хвататься за любую соломинку. Зараза начинает распространяться и в море. А это, знаете ли, наша территория. «В море?» – заинтересовался Нетика. Пан Николай объяснял, что нечистая сила боится воды. «Раньше боялась. Этим летом произошло 6 нападений на корабли в прибрежных водах Готии и вдоль северной береговой линии Моравии. Никаких кракенов или гигантских акул. Существа с высокой биоэнергетической активностью, обладающие всеми признаками класса Инферно. Оттого приходится быть осторожными втройне. Тем, кто живет в океане, нашествие твари с земли не нравится. «Как вы сказали, господин капитан?» — насторожился Иер. «А кто у нас живет в океане?» «Эндемики», — сказал Вульф. «Аборигены меркурианских морей, о которых на суше почти ничего не знают. Они очень редко показываются, но если встретите, точно не перепутаете. Я сам видел их всего 4 раза, издалека. Внушительное зрелище. Одна такая штуковина разорвет университетского кракена в клочки». «Настолько большие?» — спросил я. «Левиафан не просто большой. Он даже не огромный. Суперчудовище. Живое существо длиной 1500 метров. Пьезоэлектрические органы. Естественные генераторы энергии размером с нашего громовирса. Представляете, разряд какой мощи способен генерировать левиафан? Сожжет корвет за секунду. Раньше они никогда не нападали на корабли и не приближались к побережью. Однако месяц назад левиафана видели в десятки миль от Бьюрдала. Говорят, именно он убил кракена, которого выбросило на берег возле Ламборга». «Университет якобы не занимался морем», — вспомнил я слова Николая. «Так, 2 или 3 искусственных вида. Может, мы чего-то не знаем? Вдруг это какой-нибудь секретный образец? Выпустили в океан, решили посмотреть, как будет развиваться столь грандиозное существо». «Ошибаетесь», — возразил господин Гофер. Левиафанов встречали задолго до появления проекта «Легенда». Никаких сомнений, это местная форма жизни. Моряки из старых династий уверяют, будто на поверхность всплывают только детеныши. Взрослые особи обитают на больших глубинах. «Хотелось бы взглянуть на их естественных врагов», задумчиво сказал Нетика. Эволюция снабдила Левиафана жутким средством защиты, хотя сами его размеры подразумевают, что морской титан не может являться объектом охоты. «Значит, эти монстры не одиноки?» «Ох, накликаете!» — проворчал боцман. «Океан безграничен и почти бездонен. Когда еще было можно пользоваться аппаратурой? Да и когда запретили тоже. Мы промеряли глубины в районе Грюнзе и Гельвеции. Представляете, впадину в 18 миль?» 32,5 километра, перевел в метрические единицы Нетика. «Настоящая пропасть!» При этом эхолокация регистрировала присутствие крупных объектов на глубинах 10-12 миль, двигавшихся прямиком над впадиной, дополнил капитан Вольф. «Океан Меркуриума славен необычными и красочными явлениями. Опытным путем установлено, что большинство из них безопасны для человека. Но некоторые...» «Случается, что корабли бесследно исчезают в спокойном Штильевом море. Белоснежка, принадлежавшая Вольной Ганзе, сгинула во время перехода от одной точки рандеву к другой. Расстояние всего 43 мили. Точек перехода металлабиринта на ее курсе не было. Мы провели поиски силами 8 кораблей. Нашли обломок шпангоута, на котором спасся корабельный кот. Рассказать что-либо несчастный зверь, конечно, не мог. Это случилось в позапрошлом году. Больше никаких следов». «Вы нас нарочно пугаете морским фольклором?» — поинтересовался я. «Это никакой не фольклор», — преспокойно ответил капитан, — «а чистая правда». «Боитесь? Зря. Громовержец — 14-е судно, которым я командую. Сами понимаете, деревянные корабли быстро изнашиваются. В отличие от людей, они не вечны. За все эти годы число выходов из гавани было равно числу прибытий. Мы профессионалы, господин Стефан фон Визмар. Можете на нас положиться, даже несмотря на то, что теория вероятностей работает против свободных торговцев». «Господин Вольф – удачливый капитан», – подтвердил господин Гофер. «Не считая простецов, нас всего четверо. Трудимся с тех преснопамятных времен, когда на Меркуриуме было всего-то с десяток городков и население в 20 тысяч человек. Именно наша команда доставляла все необходимое с покинутой Земли и других миров. Как видите, все четверо живы. Никто не стал верным адептом Совета Первых, не отказался от абсолютной свободы в действиях ради тихой, размеренной жизни. Это дорогого стоит». «То есть ваша выгода только золото, которым Зигвальд Герлиц оплатил услуги?» — улыбнулся я. «Золото — мусор», — ответил капитан. «Мы просто хотим спасти свою планету. Никакой сопливой романтики, никакого идеализма, никакой тяги к глупым приключениям. Нам страшно, господин Стефан? Страшно потерять мир, ставший второй родиной, из-за сумасбродства ученых и неадекватности истинных правителей Меркуриума. Этого достаточно? Вы — та самая соломинка, о которой я упоминал. Глядишь, и сорвем банк. Не сорвем, так хоть попытаемся».